Глава 9. Ольга была поражена, узнав, что ее встреча с императором зависит от того, выдаст ли она чародейку церковникам. Вместе с тем княгиня понимала, что не может теперь, когда она преодолела такой путь и уже в Царьграде, вдруг неожиданно уехать, не солоно хлебавши. Это перед Агавом Дримом она могла грозиться отбытием сколько угодно, но сама знала, что если уедет, это будет выглядеть как ее поражение, крах всех надежд, ибо ей, как правительнице, необходимо подтвердить уложенный ранее договор, необходимо, чтобы русских послов приняли в столице мира, чтобы о Руси узнали все народы и перестали считать ее дремучей страной, внушающей только страх. «Что ждет Малфреду, если я соглашусь ее передать людям церкви?» «Ее предадут церковному суду, допросят с пристрастием, и если удостоверится, что она дьявольское отродье, ее ждет очищение через боль, то есть после пыток ее сожгут на костре». «Что?» — встрепенулась Ольга. «Да не пошли бы они все!» И она сделала неприличный жест, умоляющий ее высокое достоинство. Григорий притворился, что не заметил грубости княгини, зато напомнил о том, как Малфреда проявила свою истинную сущность в храме. Святая сила выявила в ней то, что скрывается под человеческой наружностью ведьмы, а значит, Ольге опасно держать подле себя подобное существо. К тому же теперь молва про чародейку княгини разойдется повсеместно, и каковой будет слава о Руси, если она вообще будет? «Уйди, Григорий», — как-то устало приказала Ольга. Она села у окошка, посмотрела на улицу, на покрытые штукатуркой стены строений подворья, мощеные камнем переходы между домами, в которых жили русские купцы. Сейчас там шла меноторговля. Совершались сделки, прибывали торговые посланцы. Вон, одетые в богатые хламиды ромеи, договариваются с суетливым сфирькой о поставках воска. Другие прицениваются к связкам нежной куницы. У следующего прилавка стоят купцы в челмах и полосатых халатах, разглядывают мерцающий желтоватым отсветом янтарь, торгуются. Дальше видны непривычные для вида русов латиняне в узких вязаных штанах. Они пришли на подворье святого мамы, дабы прикупить редкий в Европе мех соболя, а еще дорогую моржовую кость. Ну а вокруг торгующих, как ни в чем не бывало, бегают дети. Прошла женщина, неся на голове корзину с поклажей. Прохаживается водовоз, ведя под узцы ослика, обвешанного кувшинами с водой. На всю улицу слышен его громкий окрик: «Кому воды? Свежая вода, прохладная вода?» Ольга ничего этого не видела, ничего не слышала. Она думала, что если не пожелает выполнить условия патриарха и уедет, то это разорвет мирные отношения с Византией. Да и купцы не успеют распродать товары, которые в таком случае будут просто изъяты в пользу казны. Не исключено, что за строптивой княгиней даже отправят военные суда и принудят принять условия Базилевса. Да, неважные дела складываются. Однако отдать на пытки и казнь Малфреду, свою советницу и помощницу... Ольга уже поняла, что допустила ошибку, призвав с собой чародейку, но ведь как лучше хотела. Княгиня всегда с Малфредой чувствовала себя уверенней, всегда полагалась на ее советы, на умелую ворожбу. Это началось еще в походе Ольги на древлян, а потом Малфреда и после ей помогала, гадала, предсказывала, умела разобраться в людях, если кто-то казался Ольге подозрительным. К тому же то, что княгине служит могущественная чародейка, увеличивало на Руси почтение к княгине. Против нее не осмеливались восставать, ее опасались. Если Ольга порой сама побаивалась ведьму, замечая в той нечто странное, то тогда просто старалась не смотреть на нее, отворачивалась. А еще Малфреда всегда, всегда находила для княгини живую и мертвую воду, даже тогда, когда иные ведуны возвращались после долгих поисков с пустыми руками. И Ольга знала, Пока с ней Малфреда, ей не страшно состариться, всегда она будет молодой и полной сил. Но помимо всего этого, княгиня чувствовала, что дикая и своевольная ведьма привязалась к ней, как к доброй подруге. А доверяющего тебе человека трудно предать. Демоническое ли отродье Малфреда, или просто дар у нее особенный, но она всегда приходила на зов Ольги, всегда ей помогала. А ведь были времена, когда княгиня ненавидела и опасалась чародейку. Это еще когда был жив Игорь, когда Ольга ревновала и переживала, что колдунья захочет власти и потеснит от великого князя его жену. Это позже Ольга поняла, что Малфреда слишком дикое существо, чтобы мечтать о высоком положении среди людей. Ведьма была, как сама природа, стихийная и свободная. И отдать ее на пытки? Да что о княгине скажут на Руси? Кто ей поверит, прознав, что Ольга отдала на растерзание ту, которая столько времени ее поддерживала, служила верой и правдой? Княгиня провела по влажному лбу платочком. Ну и жара в этом Царьграде. Нет того вольного духа, как на берегах Днепра, как на болотистой земле Новгородской, а тут среди раскаленных улиц. Сейчас бы прекратить изводить себя, просто пойти на берег Золотого Рога, посидеть у воды на камне, вдыхая солоноватый влажный запах моря и наблюдая, как волны выкидывают на берег ракушки и цветные камешки, как рыбаки полощут свои сети и радуются свежему улову. Но нельзя. Тому, кто облечен властью, некогда отвлекаться на простые житейские радости. Надо решать проблемы. Проблему. Княгиня велела позвать Свенельда. После того, что случилось во Влахернской церкви, варяг почти все время проводил на Оскаленном в гавани Золотого Рога, следил за Малфредой и оберегал ее. Но по приказу княгини сразу явился. Был он растрепан после вольного морского ветра, в расшнурованной на груди рубахе, вышитой славянскими узорами оберегами. Ольга невольно залюбовалась им. Загорел, волосы выбелились на солнце, отчего так контрастно смотрятся темные изогнутые брови над слегка раскосыми зелеными глазами. А вот на щеке ссадина. «Подрался, поди?» — спросила княгиня. «Было дело», — усмехнулся варяг, касаясь кровоподтека. «Это тут я, Непсий твой признанный, и мне все в пояс кланяются, а на борту судна, да еще когда попы эти чернорясые прибыли. Что, уже являлись? За Малфредой? А ты как думала? После того, что с ней сделалось в этом храме, и понесла же ее туда нелегкая, это я повелела ей явиться. Зря». Он смотрел на княгиню из-под лобья, на глаза падали светлые пряди. «Для Малфреды там гибельно. Ее беречь надо». «Вот и береги, то мой наказ». Свенельд хотел идти, но Ольга задержала, спросила, как он отнесется к тому, если они на завтра уже расправят паруса и отправятся во свояси. «А уговор с ромеями как? Или опять быть в войне?» Да, он все понимает, потому и помрачнел, когда Ольга сообщила, что их примут в палате, и только в случае, если они отдадут на расправу чародейку. «Плохи дела», — подытожил варяг. Сказал, что сам о чем-то подобном стал догадываться, когда лодки монахов начали кружить вокруг стоявших на якоре у предместья святого мамы русских судов. «Пусть хоть Малфреда перед ними не показывается», — встрепенулась Ольга. «Нечего злить псов, дразня костью». Свенельд ответил, что чародейка и сама это понимает, из шатра на Оскаленном выходит только когда стемнеет. Порой по ночам Свенельд даже катает ее на лодке по заливу. Надо же Малфреде хоть воздуха глотнуть, а то она по такой жаре в духоте и палатке совсем завяла. Хотя, если вспомнить, какой он принес ее из церкви, после горячки и то краше выглядят. А Малфреда хоть и обливалась потом, но холодная была, как сосулька. У Свенельда даже руки инеем покрылись, пока нес ее. «И ты это заметил?» — Ольга резко повернулась. «Знаешь, Свенельд, я часто с Малфредой общалась, но в последнее время мне стало казаться, что от нее порой идет особый холод. Мне страшно от того. А что же ты хотела? Она ведьма как-никак. Послушай, княгиня Пресветлая, Малфреда ведь некогда моей женой была. Я многое о ней знаю, но и меня всегда воротило, когда в ней это колдовское проявлялось. Оттого и не смог любить ее как человека. А все же жалко ее. Потому и хочу охранить от всех этих ромеев с их христианскими забабонами. И вдруг заговорил об ином. Сказал, что, катая ведьму по заливу, он обратил внимание, что византийцы не только на ночь цепью выход из Золотого Рога перекрывают, как у них принято тут, дабы никто не вышел или не вошел без дозволу в оград. Но еще и драмоны свои при выходе из залива поставили, как будто к бою готовятся. Видала ли Ольга эти корабли ромейские? Это же целые плавучие крепости. Говорят, что на них имеется тот самый греческий огонь, каким был побежден князь Игорь в своем первом походе на ромеев. И хотя Свенельд считал, что в бухте близ града ромеи вряд ли решатся применить горючую жидкость, но все же понял, что тут сделают все возможное, чтобы русы не ушли, не заключив договора. Что ж, выходит, им тот договор выгоден, заметила Ольга. Она провела пальцами по прическе, ее косы, уложенные высоким округлым венцом, были перевиты блестящими цепочками с самоцветами, а сверху еще была приколота дымчато-голубая вуаль, отчего голова княгини казалась несколько крупной. Ольга, как и ее женщины, уже переняла местную моду, она ей шла, а цвет вуали сейчас красиво оттенял прозрачные серые глаза княгини. Свенельд смотрел на нее с восхищением и нежностью. Ольге от этого стало хорошо. Не только же ей в заботах жить, хорошо и покрасоваться перед мужчиной, хотя сама же себя и одернула. Не об этом ей думать надо, не тешиться собственной красотой. Вот и спросила варяга, не может ли Малфреда при помощи чародейства как-то обмануть охрану ромейскую, вырваться из окружения, бежать, исчезнуть? Свенельд помрачнел. Тут вокруг все христианское. А это губит ее, лишает колдовских сил. Конечно, она копит силу понемногу после того, что во Влахернах случилось, но все одно это не та сила, какую она в древлянских лесах проявляла. Хотя... Вон, когда от патриарха за ней прибыли стражи да забрать хотели, она все же смогла их в челн опрокинуть. Нам же потом пришлось этих длиннорясых из воды вытаскивать, чтобы не потонули. Однако на том силы Малфреда истаяли. И когда святоши эти на другой день вновь прибыли, она уже ничего не могла. Пряталась в палатке и жалкой такой выглядела. А монахи опять принялись распевать свои псалмы, лезли на оскаленный, ну и пришлось нам с ними разбираться. И Свенельд опять коснулся ссадины на скуле, поморщился. Ольга отпустила его. С тем же наказом — оберегать ведьму от длиннорясых, а заодно подумала, как сделать так, чтобы ведьма тайно исчезла. Не станет ее, ну и с Ольги взятки гладки. И если раньше Ольга рассчитывала, что ведьма в чужом краю будет ей охранительницей и защитой, то теперь стала обузой для нее.